Пролог. По поводу вашего сына, Андрея, надо поговорить отдельно. Врач замялся. Вы же сами понимаете, что зона не место для молодого, не сформировавшегося организма. И у нас просто нет опыта, клинического опыта, чтобы предположить, насколько пострадал или не пострадал ребенок. Я думаю, те странности, я хочу надеяться, это просто обычная детская реакция на невероятные события, которые он пережил. Ваш сын просто пока мысленно находится там и не всегда может справиться, адаптироваться к реальному миру. Он ведь был там всего несколько дней, попытался возразить Малахов. Вы ведь сами знаете, какие это были несколько дней. Врач покачал головой. Так что за ним надо наблюдать. Я слышал, что у вас неполная семья. Он некоторое время поживет у своей бабушки, моей матери, пока я разберусь с делами и обустрою жилье. Потом будет жить со мной. Я дам вам направление в нашу клинику в Москве. Пусть его там поставят на учет. И умоляю, следите за ним. Детская психика такая хрупкая. Коллективное сознательное. Весна была ранней и стремительной. Еще совсем недавно казалось, что заваливший город сугробы не сойдут никогда. Но вот прошла неделя, и неожиданная теплынь опустилась и на столицу, и на Подмосковье. Нежная листва опушила березняки, и воздух наполнился пьянящими запахами мокрой коры и смолистых почек. Земля просыпалась. Но радость нежной весны была краткой. Леса и города накрыла почти летняя жара. Андрей Малахов вел машину по тенистым закоулкам Тучкова к дому, где жил его отец. Андрей не виделся с ним долгих 4 года и уже подзабыл точные подъезды к участку. Тем более, что поселок все время перестраивался, постепенно трансформируясь из рабочего в элитный. Но даже такая запутанная дорога рано или поздно кончается, если не барахлит навигатор. Наконец Андрей затормозил у невысокого кирпичного забора. Он узнал его сразу. За этим забором на зеленой лужайке под старой грушей прошло его детство, лучшие годы жизни. Отец уехал сюда подальше от Москвы, от службы, от всего, что хоть как-то напоминало ему о зоне. Именно тут, на проселочной дороге, Клава Моисейчик впервые усадила Андрея за руль. Раз 50 погоняла по буеракам и даже не сердилась, когда однажды он помял капот так, что его пришлось менять. А потом у нее внуки родились, и жизнь у тети Клавы стала совсем другой. Однако несколько тех простых уроков навсегда вбили в мышечную моторику Андрея высший пилотаж водителя. Именно тут Тимур показывал Андрею, как уйти от ножа в любой драке и оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, в том числе и себе. Гера Тельбис долго и непонятно объяснял, как взламывать защиту любого банка, и потом, когда Андрей познал это искусство в совершенстве, взял с него честное слово, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не использует это знание. Но за это рассказал, как защитить свой компьютер от любого вируса. Даже преуспев в цифровых технологиях, Андрей так и не смог с такой скоростью и так безошибочно набирать код на клавиатуре, как это делал Гера. Андрей, тогда его иначе, как Андрюша, не звали, любил этот дом и, в общем-то, считал его своим, хотя жил давно самостоятельно, далеко отсюда, в новом академгородке на Урале. А он осунулся, совсем седой стал, с горечью подумал Андрей, когда увидел отца на пороге деревянного дома, старинного из темных струганных досок с резными балясинами. «Вера, смотри, кто к нам приехал!» — крикнул Вадим Малахов, обернувшись к двери. Вероника, а Андрей так всегда обращался к жене отца, выбежала на порог, вытирая руки о передник. Она, как всегда, к приезду гостей готовила на кухне что-то вкусное. «Ну, наконец ты у нас!» — обнял сына Вадим. «Что-то ты там на службе совсем погряз в делах. Отдыхать надо хоть иногда». Вероника в первую очередь отвела Андрея в ванную, чтобы он хотя бы помыл руки после поездки. Потом практически через силу заставила съесть немного очень вкусных запеченных баклажан с чесноком, в которые завернула острую овечью брынзу. Андрей никогда не подумал бы, что Вероника окажется такой отличной стряпухой. Для него мачеха, хотя он никогда даже в мыслях ее так не называл, была скорее настоящим бойцом, чем домашней хозяйкой. Но ведь прошло столько лет. Отец с легкой иронией, следя за этой суетой, подхватил один из наиболее аппетитных бутербродов и предложил: «Давай пойдем к реке». Уставший с дороги Андрей после сытных закусок слегка осоловел, но от прогулки не отказался. Пологий берег Москвы-реки подходил прямо к краю участка. Темный хвойный лес, словно его заставили, отступил от своих владений и освободил от ели пятачок, на котором стоял дом Вадима Малахова. К речке можно было спуститься по уже густому, даже в это время ранней весны, разнотравью. Солнце скатывалось к закату, и лягушки, казалось, устроили праздничный концерт в честь приезда Малахова-младшего. «Как бы я хотел, чтобы ты приехал к нам надолго. Мы соскучились, и просто отдохнул бы. Ты жениться еще не надумал?» «Да нет, папа, пока нет. Работа». «Да что работа?» Тут на ботинок Андрея выскочил из травы, скарабкался коричневый пупырчатый лягушонок, словно герой-первопроходец. «Это не те, которые сейчас заходятся в воде». Отец увидел, куда смотрит сын. «Это древесные. Они смешные, ничего не боятся. Им таким маленьким уже нет смысла бояться. Живут и радуются каждой минуте. Почти нечего терять. В любой момент могут или прибить, или съесть, или раздавить». Я в детстве таких в пионерлагере надувал. Страшно подумать, насколько ребенок может быть жестоким. А ребенок не понимает еще, что такое жестокость. Жизненного опыта маловато. Ну да, в ребенке все может уместиться. И жалость к одинокому котенку, и безжалостность к древесной лягушке. Ладно, пап, спрашивай. Я же понимаю, ты меня специально подальше от Вероники увел, чтобы посекретничать. «Ладно, спрошу. Это правда?» Вадим Малахов внимательно посмотрел на сына, словно пытаясь понять его затаенные мысли. «А как ты узнал?» Андрей сразу понял, о чем пойдет речь. «Я сам хотел тебе рассказать». «Когда старт?» — строго совсем по-деловому спросил отец. «Через неделю». «То есть ты просто приехал попрощаться?» С неожиданной тоской в голосе спросил Вадим. «Пап, ты же понимаешь, я не мог». «Я все понимаю, но мне-то мог бы сказать? У меня-то и допуск повыше твоего будет». «Вот потому я и говорю. Остальные члены экипажа такой возможности не имеют. Их близкие узнают все только после старта». Вадим опустился на самый берег, чтобы перед ним шумел и играл брызгами на полузатопленной коряге только бурный поток весенней реки. Пошарив в траве, он нашел светло-коричневую сосновую иголку, взял ее в рот и стал осторожно пожевывать, словно пытаясь ощутить вкус прошлогодней осени. Потом, выплюнув иголку, неожиданно резко спросил: «Но зачем тебе лететь? Ты же не космонавт?» «Пап, я конструктор и бортинженер. Ну, по судовой роли. И потом, ведь сердце корабля, та самая пирамидка, это же мое, это наше. Ничего страшного не произойдет. На беспилотнике уже испытывали. Установили в точке выхода квантовую связь. Отдельный космический модуль. Мы сможем нормально с Землей говорить. 3 световых года, а связь будет моментальная. Как можно доверить свою жизнь какой-то антигравитационной пирамидке? Ведь никто не понимает, как она работает. Только и можете, что управлять ею вслепую. Половина человечества не знает, как устроен мозг. Однако все им пользуются, можно сказать, вслепую». «Я не доверяю ничему, что связано с зоной», — резко сказал Вадим. «Тем более, когда это касается моего единственного сына». «Папа, Ты же сам когда-то в той же зоне рисковал собой, уйдя в никуда на колесе обозрения. Ты же сам пустышку использовал, не зная даже, чем все кончится. А здесь все рассчитано, все проверено 1000 раз. И это реально шанс узнать все о зоне. Понять, как ее наконец уничтожить. Она же плодится. Мы Москву потеряли. Московская зона замечательно звучит, не правда ли? А я бы хотел по Красной площади прогуляться. И чтоб без оружия. А с чего ты взял, что это позволит изучить и уничтожить зону? Сколько таких отважных уже пыталось? И какой результат? С каждой попыткой улучшить все только хуже становится. Ну как, ведь откуда-то все взялось? Радиант Пильмана никто не отменял. Беспилотник именно в ту точку и проскочил. Да неужели тебе непонятно, что радиант Пильмана — это чушь собачья? На 3 световых года разброс по Земле такой, что никакую статистику невозможно вычислить. Но ведь совпало. Я ненавижу зону. Ведь не мы ее изучаем, она нас. И это не пафос из фантастических романов. На каждое наше действие зона откликается таким противодействием, что усомниться в ее разуме все труднее. Вадим задумался, мысли унесли его далеко в прошлое. Тот последний день на Байкале, когда за несколько минут до отъезда в аэропорт Иркутска к домику, где жил Малахов, подъехало такси. Меланхоличный водитель погрузил в багажник 2 небольших чемодана, и Вадим с сыном устроились на заднем сиденье. Андрюша порывался сесть рядом с шофером, но тот напомнил ему, что надо подождать до 14 лет. Вадим тогда еще подумал, что сыну уже 14, а он, оказывается, так мало его знает. Вот теперь-то он никогда не расстанется с ним, они будут вместе ходить на рыбалку, на футбол, мастерить модели и будут часто отдыхать где-нибудь в уютном домике у моря. Но с тех пор поехать к морю так и не получилось ни разу. «Ладно, о чем это мы? Ведь тебе через неделю лететь, — уже спокойно сказал Вадим. Веронике сам скажешь». «А она не знает?» «Конечно, знает. Но лучше будет, если ты сам ей сообщишь. Идем в дом». Дома Вадим провел сына в свой кабинет. Прямо из светлой прихожей на 2-й этаж вела винтовая резная лестница. Андрей помнил ее. Когда он был еще маленьким, она тонко скрипела и остро пахла свежим деревом. Сейчас этот запах практически не ощущался. «Вот еще!» Отец открыл шуфлядку в письменного стола и достал оттуда коробку из красного дерева с медной защелкой. «Возьми, это мой». Андрей, уже догадываясь, что в коробке, осторожно открыл крышку. Да, отцовский пистолет «Desert Eagle». Он хищно поблескивал из темно-синей бархатной обивки светлым металлом. И хотя пистолет прошел непростой боевой путь, выглядел как новенький. «Но ведь нельзя на борт», — тихо произнес Андрей. «Я тебя научу, как пронести. Пойдем в столовую. Вероника наверняка уже накрыла стол». После обеда Андрею пришел вызов. За ним летел вертолет. Срочный сбор экипажа. Уже на трапе вертолета Андрей обнял Веронику и тихо шепнул ей на ухо. «Я вернусь. Вы меня дождитесь». Вертолет плавно набирал высоту, словно давая Андрею время проститься с родителями. Маленькие фигурки отца и Вероники, прижавшиеся друг к другу плечами, улетали вниз, и казалось, что они оставались одни-одинешеньки на всей земле, окруженные рекой, лесом, лугом. Они долго смотрели в небо, тоже прощаясь с сыном, будь то навсегда.